Глава 12. Северный участок поля боя. Лейтенант Оля. «Пусть давят слева. Арах, нам справа нужна помощь». Оля стояла на небольшом холмике, вокруг которого лежало множество трупов. Ее золотые кроличьи ушки дергались, улавливая множество звуков. А в руках был планшет, на котором 9 маленькими экранчиками было показано все ближайшее поле боя. «Поняла», — ответила Альма. Арахна стояла рядом и повелевала пауками да другими арахнами. «Там у старшей сильный противник. Нужна поддержка». «Высылаю», — кивнула Оля и отдала мысленную команду своему кролику, сидевшему верхом на арктическом быке. Эти двое умудрились отлично сработаться и были практически неостановимы. «Вот ты где, дрянь!» Неожиданно для всех с неба упал взъерошенный мужчина, а за ним еще 2 десятка. Они были облачены в легкую кожаную броню, под которой виднелась свободная китайская одежда. «Культиваторы», — произнесла Оля, не понимающая их язык. Планшет в ее руках исчез, а на его месте появился массивный револьвер. «Убить повелителя пауков!» — прокричал главарь отряда, и толпа культиваторов, используя самые различные техники, набросилась на хрупкую девушку. Однако Оля оттолкнулась от земли и полетела назад, а стоило пистолету выстрелить да снести голову ближайшего мужчины, как ее отбросило еще дальше. Магический ветер поддерживал девушку в воздухе, позволяя ей скакать на большие расстояния. Но в нее полетели изумрудные змеи, золотые стрелы, да даже электрические орлы. Они оказались быстрее Оли, но стоило той приземлиться на землю, как девушка бросила себе под ноги горсть глиняных бомб, и те взорвались радужным дымом. «Проклятие! Мои орлы развеялись!» — выругался один из культиваторов, продолжая бежать за девушкой. «Быстрее! Пока она одна! Убьем ее в ближнем бою!» За Олей бежали 10 человек, и еще 10 пытался сдержать Альму. Вот только давалось это огромной ценой. Будущая королева Арахн не подпускала к себе людей, размахивая массивными алмазными мечами, а из земли вырывались каменные копья. Также по культиваторам бил холод, исходивший из тела Арахны. И чем ближе к ней, тем более сильным был мороз. Это позволяло Альме не подпускать к себе врага и сосредоточиться лишь на атаке. Собака, созданная из земли, укусила Арахну за ногу, но была разрублена алмазным мечом. Воробьи из электричества сели ей на спину и взорвались, но Альма просто рубила людей, как бы те ни пытались атаковать. И неожиданно для всех раздались крики. Люди, зашедшие в радужный дым, принялись выбегать из него, но удалось лишь 2, и то... С громким звуком артефактная пуля взорвала голову 40-летнему культиватору. Второй мужчина упал на колени и пополз прочь, но из дыма вышла Оля с респиратором на лице и с 2 выстрелов добила азиата. «Проклятие!» — выкрикнул один из тех, кто сражался с Альмой. Но тут же поплатился отрубленной головой за то, что отвлекся. «Чудовища! Они все чудо...» Договорить молодой культиватор не успел, так как его голова взорвалась. Остальные запаниковали и начали разбегаться, но сбежать смог лишь один. «Дорогие, наверное, патроны». Альма кинула взгляд на Олю и закрыла глаза. «Чертовски дорогие», — вздохнула девушка и, вернув в руки планшет, уставилась в экран. В этот самый момент началась мощная атака, заставившая повстанцев взвыть. Выла золотая, на спине которой сидела хозяйка, а рядом целая армия пауков, арахн, питомцев и имперского спецназа. «А вот и вторая партия!» — воскликнула Лиза, перенося из кольца 10 деревянных бочек, а затем золотой писец ударила по ним ветром, разрушая и отправляя в полет огромное количество помидоров. 2000-й отряд китайцев тут же прикрылся щитами, а культиваторы, являющиеся офицерами, создали энергетические барьеры над людьми, закрывая почти половину всех бойцов. Это были регулярные войска, прошедшие специальное обучение и являющиеся опорой страны в случае войны. По крайней мере, до того, как они стали бунтовщиками. Воины довольно быстро реорганизовались после бомбежки дирижабля и смогли собраться, дабы остановить продвижение армии Сергея. Но не вышло. Помидоры обрушились на голову людей и лопнули, а кислота полилась по щитам, попадала на доспехи и кожу, причиняя такие страдания, что люди молча теряли сознание. Лишь защита культиваторов гарантировала полноценную защиту. Вот только... «Льется! Оно льется!» — кричал воин, глядя, как по ледяному куполу течет помидорный сок, и потек он прямо на людей вокруг. Раздались вопли, и множество людей, зажатых со всех сторон, было облито кислотой. «В атаку! Убьем их всех!» — приказал командир. И пусть люди хотели его посадить на кол и убить, но им пришлось идти, насмерть затаптывая упавших товарищей. Отряд немного сдулся, оставляя после себя несколько сотен мертвых и раненых. Оружие и артефакты были готовы к использованию. Военные культиваторы подготовили техники. Кто-то приготовил противочудовищные гранаты, а некоторые пили усиливающие зелья. И когда бунтовщики приблизились к армии Сергея, небо вспыхнуло серебром. Совместная магическая техника множества культиваторов создала бесчисленные ледяные лезвия, что по прочности не уступали металлу. И все это должно было обрушиться на людей, питомцев и чудовищ. «Вижу!» — выкрикнула Лиза, и, пережевывая духовную батарейку, метнула сферу боли в небо. Серебряное полотно над головой Лизы уже было готово обрушиться на армию, но сфера боли вонзилась в центр заклинания, поражая его духовное ядро. И небо взорвалось, а на землю посыпался град. «Ай, неприятно!» — проворчала Лиза, прикрывая голову руками. Но три арахны вскинули посохи и ударили ветром, сдувая град в сторону людишек. «Отлично! А теперь атакуем!» — приказала рыжеволосая девушка, и два десятка арахн обрушили на приближающегося противника множество заклинаний. Сперва в щиты вонзилось 9 трехметровых огненных шаров, снося и сжигая несколько рядов солдат. А за ними полетели ледяные сферы, которые взорвались, не долетая до людей. Тысячи сосулек обрушились на ошарашенных солдат, а за этим в бой помчались сотни питомцев, над головами которых свистели пули. Установив массивные щиты, вбив их в землю и соединив с соседним щитом, спецназ буквально создал металлическую стену, в которой были отверстия для автоматов, и стекло, через которое можно было смотреть на врага. За их спинами находились полчища арахнусов, чей средний размер превышал 3 метра. Эти огромные пауки не шли в атаку. Они готовились. И настал их час. «Пли!» — приказала Лиза. И сотни огромных пауков выплюнули массивные сгустки паутины, которые раскрылись в паутинную сеть, что обрушилась на людей за миг до того, как до них добрались питомцы. Медведи, быки, гориллы, волки и прочие крупные питомцы врубились во вражеский отряд, накрытый паутиной. Она была липкая, но лишь с одной стороны. Поэтому примчавшиеся чудовища начали рвать людей, которые толком и пошевелиться не могли. Впрочем, при должном рвении, обилии маны или, используя артефакты, паутину можно было разрезать, что и принялись делать люди. Вот только когда они освободились от паутины, их осталось едва ли не 300. А арахны наступали, сметая своей магией всех на своем пути. И воины дрогнули. Они побежали, спасая свои жизни, а за ними погнались питомцы. «Лис, уходим!» — рядом приземлилась крылатая Анна, на чьем плече сидела трехглазая ворона. «Удалось?» «Да, но враг в бешенстве. Отступаем в горы. Поняла. Алло, Оля!» Лиза передала сообщение Оле, та Альме, а Альма приказала всем паукам отступать. Люди принялись разбирать стену щитов и поспешили забраться на пауков и умчаться, потому что враг смог окончательно прийти в себя и собраться. Сейчас начнется настоящее сражение. Питомцы один за другим отзывались, а пауки мчались к лесу, из которого они и пришли. А на их пути, куда ни глянь, лежало множество трупов, тысячи убитых людей. Пауки и питомцы напали стремительно, а меткие стрелки на спинах пауков косили простых солдат пачками. Сейчас же армия бунтовщиков собралась в кирпичики отрядов, меж которыми виднелась редкая военная техника, та, что уцелела после обстрела. Дирижабль, который совершил обстрел, остался позади и отбивался от культиваторов, поэтому бомбежка пока прекратилась. Армия роялистов уже почти полностью перебралась на этот берег, а также была готова к бою, по крайней мере, авангард. Планировалось встречать врага на реке, но все планы были порушены появлением Сергея. Вот только мало кто мог проявить недовольство. Особенно марширующие солдаты авангарда роялистов. «Что здесь, черт возьми, произошло?» — недоумевал боец, облаченный в кожаный доспех с металлическими элементами, большим ростовым щитом и копьем в руках. «Говорят, огромный корень вылез из воды и полил тут все кислотой», — ответил боец, шедший позади. У него в руках был автомат, а также короткий меч в ножнах. Первый ряд этого отряда состоял исключительно из щитоносцев с копьем, а второй и третий — из стрелков. Четвертый — вновь щитоносцы, а уже после них шла более легкая пехота. Люди шли аккуратно, дабы не наступить в лужу кислоты, а под ногами лежали полурасплавленные трупы и сжиженная плоть. Здесь полегло более 10 000 мятежников, и огромное множество людей получили ожоги. Мятежники отошли назад, дабы перегруппироваться, но сейчас приближались к роялистам. Обе стороны остались почти без артиллерии и военной техники. Роялисты лишились своей техники из-за предателей, диверсий и массированного магического обстрела бунтовщиков, а бунтовщики лишились из-за дирижабля. В итоге судьбу Севера Китая решит простая бойня стенка на стенку. По крайней мере, так рассуждал Ван, генерал армии роялистов, восседавший на лошади. Он находился посреди армии в окружении своих офицеров и глав кланов. «Бай, этот Зябликов всегда такой непредсказуемый», — спросил генерал, облаченный в металлические доспехи. А глава клана Сяо был в своем обычном одеянии цвета золота. «Думаю, могло быть и хуже», — скривил тот лицо, вспоминая, чем закончилась его поездка в столицу. «Намного хуже. Ладно, а почему это дерево обвешано людьми? И меня подводит зрение, или там глава клана Мао посажен на сук? Вам кажется. Вот как? Ну да, этот старикашка слишком силен для такого», — успокоился генерал. «Он не на суку сидит, а его просто прижало веткой». «Как? И главное, зачем?» Генерал уставился на старика, стоявшего рядом с лошадью, а тот развел руки в стороны. «Боюсь, это выше моего понимания». Солдаты с недоумением смотрели на огромное дерево, которое все росло и росло. И это дерево находилось между двумя армиями. Генерал роялистов благоразумно решил, что лучше пусть оно останется на стороне бунтовщиков. Поэтому остановил армию в сотни метров перед деревом. Уже рассветало, поэтому люди могли увидеть последствия всего того кошмара, что здесь произошел. Чуть ранее корни 140-метрового дерева, что лишь в толщину было 12 метров, лупили по людям словно плеть. А сейчас они, скрывшись под слоем земли, растянулись на километр от ствола. Они впивались в бесчисленные трупы, раскинутые по полю боя, и выпивали из них соки, а также ману. А к самому дереву были прикованы сотни культиваторов. Кто-то сильный, как глава клана и верховный мастер. Кто-то был посредственностью. Но все они были пленены им, Сергеем. Зябликов сидел перед деревом и выглядел слегка потрепанным. Весь в порезах и ранах. Но это не мешало ему спокойно есть шаурму и запивать ее чаем. С ним за большим столом сидели 8 шумных дриад и играли в карты на диване. Поэтому сейчас можно было увидеть женщин, одетых в мужские трусы, зимний пуховик, бюстгальтер на 2 размера меньше нужного. А умная, против которой сговорились остальные дриады, имела на себе ковбойскую шляпу, банный халат, металлические наплечники, широкий пояс и сапоги до колена. Откуда все это у них, людям оставалось лишь гадать. Правда, многим и не хотелось этого знать. Хотелось уйти скорее, особенно глядя на дерево. Его кора была покрыта лицами людей, и они безмолвно кричали. Сотни или даже тысячи лиц. Солдатам по обе стороны поля боя было страшно. Но у роялистов было преимущество — секретное оружие. И это их немного успокаивало. Правда, об этом оружии знает лишь легкая пехота. И чем бы это ни было, оно находилось в закрытых бамбуковых корзинах, что те несли на спинах. Когда армии выстроились, стало понятно. Бунтовщиков, несмотря на все их потери, было в полтора раза больше. И это давило на роялистов. Воины императора боялись. Не только бунтовщики завербовали много новобранцев, но и роялисты. У них ни выучки, ни навыков, да и снаряжение весьма простенькое. Однако новобранцы были в резерве, в авангард пошли регулярные части, а также клановые бойцы. А вот у врага клановых бойцов видно почти не было. «В резерве держат», — предположил генерал. «Или в дереве», — пробормотал старик Бай. «Что-что?» «Неважно. Думаю, что стоит учесть будущую помощь дерева». «Думаешь, его не снесут?» «Попробуют и обломают зубы». Генерал задумался, поглаживая подбородок. Но времени на размышления ему не дали. Бунтовщики пошли в атаку. Сил на заклинание массового поражения уже ни у кого не осталось. Поэтому в этом бою все решат воинская хитрость и сильнейшие культиваторы Севера. Кирпичики отрядов начали движение, рисуя узор будущего сражения. Лучники прятались за воинами, автоматчики двигались небольшими группами, с тыла подвозили минометы, а также баллисты и даже катапульты. Всадники занимали позиции во флангах, и здесь у роялистов было преимущество. Поэтому генерал бунтовщиков, коим являлся уже всеми известный и опозоренный Чень, поставил на фланг больше бойцов. В основном новобранцев и немного культиваторов. Но там главное — задержать кавалерию, а не уничтожить ее. Внимательно оценив возможности противника, генералы неторопливо составили план сражения, а офицеры получили распоряжение, как и флот синдиката Чо. Они, конечно, эффектно ворвались в сражение, но пришлось возвращаться на корабли и отплывать обратно, ведь когда на поле боя льется кислотный дождь, особо не посражаешься. Так что сейчас они ждали момента, чтобы вновь с ноги ворваться в битву. Армия бунтовщиков начала движение, а численное превосходство внушало в них уверенность. И лишь огромное дерево пугало до чертиков. Но к нему уже двинулись сильнейшие культиваторы. Группа из 10 могущественных воинов Ци, 3 верховных мастера и 7 глав кланов. Все были вооружены лучшими артефактами, оружием, и многие выпили усиливающие зелья. А женщины из школы Алый Лотос совершили парную культивацию, в ходе которой не забрали энергию мужчины, а отдали ему свою. Оттого вся десятка силачей была полна сил, энергии и рвения. «Йоу!» — Сергей поднял руку и помахал приближающимся культиваторам. Но те не ответили. «Грубияны какие!» «Зябликов! Ты умрешь! Готовься сдохнуть!» — раздался выкрик средних лет мужчины в серебряном наряде. Правда, ему было 170 лет, и у него много прапраправнуков, но внешне лет 40. «Боюсь, боюсь. Да, девчат, боимся?» «Очень!» — воскликнули дряды и побежали к дереву, а за ними и Сергей. «Я здесь закончил. Пока-пока!» — помахал он рукой, обращаясь к лешим, и буквально пошел в дерево, сливаясь с ним. А затем зашевелилась кора, обнажая лица всех тех, кто был пойман деревом. «Мерзавец! Он нас шантажирует ими! Мао! Юзу!» Десятка была в сомнениях. Они понимали, что если подойдут, то подвергнутся нападению. Но и не спасти сильных людей, что были пленены Зябликовым, они не могли. Однако пока они думали, кора будто проглотила этих людей, надежно спрятав их внутри себя. «Мерзавец! Использует их как щит! У северных варваров нет чести!» Культиваторы принялись ругаться, но нападать не спешили, побаивались. Все же некоторые из пленников были очень сильны. И ведь как-то попали в плен. Так люди и стояли, додумали. А пока они это делали, армия приближалась к роялистам. И дерево даже не атаковало их. Но стоило одному из культиваторов сделать пару шагов, как тут же он отскочил назад. Мощные корни вырвались из земли, да с такой скоростью, что казалось, будто пронеслась пуля. Однако один из культиваторов, что выглядел как молодой парень лет 30, успел среагировать и разрубил корень, вот только... «Чертовщина!» — пробормотал он, глядя на свой длинный клинок. Он получил несколько трещин. Культиваторы ужаснулись, даже не подозревая, что повторить такую атаку дерево сможет лишь 10 раз. Уже 9. А все дело в огромном количестве маны и духовной силы в корнях. Они едва не лопались от такой мощи. То же касалось и оружия культиваторов. При контакте с энергией корня оно разрушалось. А тем временем две армии сошлись в смертельном сражении. Лучники и стрелки бунтовщиков пытались выбить авангард роялистов. Те, в свою очередь, выбивали лучников и стрелков-бунтовщиков. Чень в первую волну послал новобранцев, дабы те истощили силы авангарда Вана. Всадники Вана, два отряда по 1000, рванули вперед, дабы обойти армию врага по флангам и выбить лучников и осадные машины. На их пути стояла легкая пехота из новобранцев, основным оружием которых были копья и лопаты. Последними они копали ямы, дабы лошади споткнулись и сломали себе ноги. Пехоты было много, по 5 с лишним тысяч на каждый фланг. Однако, к удивлению людей, из леса с севера повалили пауки со спецназом на спинах, арахны и питомцы. Уже проверенной тактикой они навалились на слабого, но многочисленного противника, устроив там настоящий ад. А с юга на берег выскочили корабли синдиката Чо. С кораблей тут же начали бить минометы, разрушая ряды фланговых отрядов. И много вариантов у тех не было. Либо стоять под обстрелом сотен минометов и умирать, либо ждать всадников. Командиры выбрали ждать, но всадники поступили неожиданно. Они рассыпались на мелкие группки и змейками огибали противника, стараясь держаться берега и кораблей синдиката. И удовольствию Ченя, оба отряда всадников прорвались. Но у него в резерве оставались остатки тяжелой техники и отряды, собранные из раненых. Они своими телами защитят лучников. Но вдруг произошло что-то ужасающее. Авангард бунтовщиков обратился в бегство. Немногим ранее легкая пехота Вана, раскрыв корзины на спинах впереди стоящих, достали оттуда помидоры. Спелые и великолепные на вид, но столь опасные. Когда помидоры градом посыпались на голову бунтовщиков, армия Вана прижалась к щиту, молясь, чтобы криворукие дебилы позади них не попали в них. Ну, или чтобы брызгами не задело. Альма успела перевезти в Пекин 100 тонн этого ценного продукта. И сейчас богатый урожай летел в головы нападающей армии. Кислота, брызги и вопли имели столь ужасающий эффект, что, потеряв за пару минут сражения более 1000 человек, авангард Ченя дрогнул. Впрочем, там, за спинами щитоносцев, еще и автоматчики стояли. И когда у тебя щит да копье, да у противника автомат, то шанс выжить как-то сильно падает. «Как предсказуемо!» Чень, наблюдающий за битвой со специальной башней на колесиках, поднял руку и сделал замысловатый жест, который поймет лишь конкретный человек. И он понял. А в бой пошли резервы. Вот только к ним присоединились ученики и мастера нескольких школ. Далеко не самые сильные культиваторы, но они специализировались на ветре. Поэтому, когда в них полетели помидоры, эти помидоры попросту сдуло обратно. На что генерал Ван лишь рассмеялся, ведь по улетающим обратно помидорам ударил ветер с другой стороны. В результате давления ветра с двух сторон помидоры лопнули над головами солдат Ченя. А тем временем армия Сергея и синдикат Чо расправились с фланговыми отрядами и готовились пойти дальше. Но на их перехват уже вышли элитные отряды тяжелой пехоты, а также по 2 клана. Пусть не самых сильных, но у каждого было около 500 культиваторов и 1000 бойцов. Однако синдикатовцы поспешили к кораблям, отстреливая наступающего противника из минометов. А вот армия Сергея осталась на месте. Разве что пауки принялись покрывать землю липкой паутиной. И когда первые солдаты наступили на нее, то взорвались. Под паутиной были спрятаны противопехотные мины. В пространственных кольцах у людей было немало подобного добра. Им сейчас засыпана вся территория перед позициями армии Сергея. Это настолько шокировало командира, что тот прозевал атаку. И первой жертвой стал именно он. 10 снайперов выстрелили по нему одновременно, взрывая мозги. Били мощными артефактными пулями, которых, к сожалению, было немного. А затем арахны использовали всю свою мощь, обрушивая магию на тяжелую пехоту и культиваторов. Хотели люди того или нет, но им пришлось пойти по минному полю. Культиваторы били по паутине магией и способностями. Иногда попадали по мине, и она взрывалась. Но чаще всего весь удар на себя принимала паутина. Пехота шла волнами, своими жизнями освобождая путь для остальных. По ним палил спецназ. Но эти люди были воинами-магами и могли выдержать, даже если в них выпустить полный магазин. Вот только паутина, она была настолько липкой и прочной, что люди ползли, как черепахи. Небольшие отряды, которые попытались обойти паутинное минное поле, подвергались нападению питомцами, в том числе летающими. И даже небольшой дракон их атаковал, ввергая людей в ужас. Битва быстро набирала обороты, и уже начинались сражения между сильнейшими культиваторами. И лишь десятка стояла перед деревом, думая, что им делать. «А давайте его срубим издалека!» — предложил один из них, и все закивали, но попятились. «Я, что ли?» — воскликнул бородатый старик среднего роста. «Но ты же предложил, ты и начинай! Тросы!» — сплюнул он и приготовился атаковать. Но вдруг из дерева показалась голова, а затем и весь Зябликов. «Опоздали!» — заулыбался он, а затем хлопнул в ладоши. «Да начнется зомби-апокалипсис!»